Глава третья. Ситуация, конечно, специфическая, говорю, отсмеявшись, но, как по мне, ничего же страшного пока не происходит. Или ты думаешь иначе? Янь-нянь вздыхает, устраивается на скамейке поудобнее и начинает объяснять, попутно просвещая меня. Большие деньги, большая ответственность. Особенно напряженно обычно отношения складываются с теми, кто на большие деньги рассчитывает, либо даже мысленно их уже потратил. Но, она делает ударение в этом месте, сам в деле участвовал не деньгами, а чем-то иным. «Это ты сейчас на наше государство намекаешь?» Доходит до меня, поскольку в детали меня, разумеется, никто не посвящал. Китаянка молча кивает головой. Потом продолжает. «Ваше участие, если фактически, свелось к предоставлению земли, частично материалов и подключение к вашим коммуникациям, в частности, электричества. У нас с той стороны не было резервов запитать такой объект. А у вас промышленность, видимо, не в приоритете развития». Деликатно обходит острые углы китаянка. «Поэтому по электроэнергии свободные мощности с этой стороны нашлись быстрее. Поначалу были еще ваши рабочие, но по некоторым причинам их сменили наши, Хань». В этом месте Янь-Ань снова деликатно краснеет. «Веселя меня». «Да, я догадываюсь, что там за причины», — посмеиваюсь в ответ. «Но я всех этих деталей и не знал». «Причины исключительно бизнес-характера», — почему-то цепляется к словам Янь-Ань, как будто для нее эта тема уже стала больной. «Если совсем точно...» Производительность одного работника за единицу рабочего времени. Извиняюсь. Да без проблем. Ваша работоспособность ни для кого же не секрет. Машу рукой, бросая на нее чистоту покоя. У нас, кстати, даже поговорка есть. Работает как китаец. Вообще-то в оригинале было слово «ишачить», но я его опускаю по причинам политкорректности. Чуть воспрявшая за время беседы Янь-нянь явно что-то еще прикидывает на ходу, затем выдает. «И с коллегами Кеши опасаюсь работать». «А тут-то что не так? Вот теперь я удивлен по-настоящему. Да и при чем тут коллеги Кеши?» Она явно взвешивала, говорить ли ей об этом или нет, и теперь явно решила не скрывать никаких деталей. «У них какая-то перестановка в его организации. В ее рамках на нашем объекте теперь заняты и сам Кеша по прямому профилю. И какой-то еще его коллега из другого департамента, но с Кешей они на ножах. Явно не друзья друг другу, ни по работе, ни лично», — поправляется Янь-Ань. «А ты каким образом в курсе этих деталей?» Рефлекторно хмурюсь, чуть качая головой. «Они же обычно такие вещи на люди вносить не должны. Или у них уже все настолько явно и открыто, что...» «Надо будет при случае расспросить Кешу, что у них там за проблемы, если это открытая информация». «Да ну», — легкомысленно машет рукой она, — «женщины такое всегда чувствуют. Да и пересекаемся же много, я со стороны их наблюдаю. В общем, не весело это». «Можешь теперь просуммировать все то, что заставляет напрягаться лично тебя? У меня уже есть мои мысли, но я не в контексте. Могу что-то упустить». «Первое. Вы в проекте как бедные родственники». Дисциплинированно начинает рубить правду матку в лоб Янь-Ань. «Само по себе это не проблема. Проблема в том, что такие бедные родственники всегда подчеркнуто щепетильно ведут себя с финансами, и вот как эти ваши чиновники из Комитета госимущества всегда тормозят делом массой ненужной и лишней работы по контролю, потому что очень опасаются за свои копейки, как потраченные, так и в будущем». Я снова начинаю смеяться. В основном от образности сравнения. Но акула предпринимательства в лице Янь-Ань даже бровью не ведет. «Это само по себе не проблема. Ну, просто чуть больше работы, чтобы вас всегда держать в курсе и в режиме реального времени проходить все узловые места». Янь-Ань изучающе смотрит на меня и добавляет. «Ну, во всяком случае, для Хань не проблема. Пару часов лишней работы в день лично меня не пугает. Мы не европейцы. Проблема, с моей точки зрения, в другом. Внутри вас, бедных родственников, явно какие-то свары. Во-первых, арест тех, кто тут приглядывает за вашей долей. Во-вторых, уже третий день от вас нет счетов, куда переводить деньги. А у нас в стране, Набирает было побольше воздуха она, но я поднимаю ладонь. Она кивает и продолжает дальше по теме. «Понимаешь, жизнь лично меня учит. Если бедный вдруг перестает интересоваться своими деньгами, значит, он скоро начнет интересоваться твоими. Косвенно я постоянно наблюдаю конфликты между Кешей и его коллегой из другого департамента». «Это все?» — уточняю, поскольку она замолкает. «По большей части да, но мне хватает для того, чтобы начать нервничать. Вот у нас в стране...» — снова начинает она, но теперь уже сама вовремя осекается. «Со стороны, на вид, достаточно неприятно, признаю очевидное, но пока не вижу ничего из ряда вон выходящего. Знаешь, есть такой предмет в университете, называется «Страноведение». Вот в зависимости от программы конкретного учебного заведения, этот предмет может изучать много моментов, в том числе этнопсихологию, в привязке к лингво-страноведческой компоненте. Мы с вами просто очень разные. Да, у нас гораздо больше бардака, не всегда есть четко работающая вертикаль. Многие государственные структуры конкурируют друг с другом, особенно если предметом спора является финансирование или деньги. И многое это в совокупности чуть шокирующе действует на дисциплинированный Китай, если в совместном проекте. «Ты даже не представляешь, насколько шокирующе!» — вырывается у Янь-Ань. «Но!» — назидательно поднимая палец. «Ты упускаешь главное. Лично мое мнение, ты же его хотел спросить, мы не идеальны, но, как по мне, никто и никогда не станет резать на мясо курицу, несущую золотые яйца. Иначе говоря, ты за индикаторы тут принимаешь то, что является индикатором там», указываю пальцем в сторону Китая. «То, что у вас действительно является индикатором возможных проблем, здесь имеет совсем другую природу. Не вдаюсь в подробности нашей государственной машины, от китайской весьма отличающейся. Я уже где-то против воли погрузился в проблему и параллельно наблюдаю за эмоциями Янь-Ань. Она в ответ на мои слова зачем-то собирается... Что-то взвешивает и явно бросается в омут с головой. Наши предприятия есть много где в мире. Как с участием государственного капитала, так и частного. Иногда бывает за частным стоит государство, вот ЗТЕ, например. В общем, часто бывает такое, что в стране с переходным периодом, при смене правящих группировок или их частей, у нас пытаются отобрать то, с чем сами потом все равно не справятся. Просто чтобы разово заработать, продав оборудование или еще что-то такое. В Африке недавно так было, и южнее. Она называет страну, с которой мы не граничим, но находимся в одном регионе. Там, правда, мы четко сказали, что будем защищать свои инвестиции. И нашу долю в электростанции не тронули. Янь-Ань твердо смотрит на меня. Меня смущает один общий во всех эпизодах сценарий. Я вижу по языку, что ты учился где-то на Западе, но ты учился явно не бизнес-управлению, потому что сценарий всегда один. Бедный родственник перед тем, как попытаться отнять у тебя все, вначале пускает на самотек свою долю. Да ну, даже не считаю нужным скрывать скептицизма. Про обучение на Западе просто пропускаю мимо, потому что объяснять про английский, второй родной, не планирую. Ничего не скажу об Африке или о Юге, нет опыта, но что до нас, ты просто не в контексте реалий. Следующие 5 минут трачу на рассказ о попытках нового политического курса. О лозунге «Закон один для всех». О том, что порядочные люди все же есть, и даже на серьезных должностях в Генеральной прокуратуре. И о многом другом, сводя все к простой мысли. Чтоб отобрать что-то в рамках текущего политического курса, будет мало частной инициативы отдельных чиновников. Особенно тут, на Харгосе. А сам политический курс именно в этой стране это не только инициатива сверху, он еще и очень востребован снизу. Тот редкий случай, когда общество более-менее консолидированно движется к единой цели. В общем, если что, можно будет с чьей-либо помощью навести контакты и откупиться взятками. Янь-Ань, чуть успокоившись, делает свои парадоксальные выводы, требовательно сверля меня взглядом. «Да за что взятки-то?» — оторпеваю я от неожиданности. «Лучше отдать часть прибыли, тем более у меня достаточно широкий коридор в рамках моей доли», — философски отвечает китаянка, «чем дать, как ты говоришь, зарезать на мясо курицу с бриллиантовыми яйцами. А бюрократия, она везде одинаковая. Они не могут жить спокойно, если кто-то преуспевает на их территории, а они не могут с этого ничего иметь. Ты просто молодой. Она явно деликатничает и что-то недоговаривает. Видимо, из личного опыта. Ну, давай с другой стороны. Выдыхаю, принудительно успокаиваясь. Ты же сама говоришь, ваше государство не бросает на произвол судьбы ваших инвестиций в других странах. Почему ты не рассматриваешь вашего влияния на ситуацию? В случае тьфу три раза, если твоя паранойя оправдана. Во-первых, тут частная инвестиция, наша. Если прибыль, наше государство имеет с проекта, рассудительно поясняет Янь-Ань. Но все риски и работа только на нас, на семье Ван. Это часть соглашения отца с государством. Во-вторых, господин Гао сказал, что у китайской армии плохой опыт попыток давления именно тут. И что в бизнесе все будет решаться исключительно деловыми инструментами, не давлением. Искренне смеюсь уже не первый раз за сегодня, припоминая действительно веселые детали. Но, кажется, за время нашего разговора я уже разобрался в ситуации. Янь-Ань просто сама по себе относится к так называемому тревожному типу психики. И ей не нужно особых причин, чтобы понервничать. Оно у нее идет, так сказать, искренне, от души. Естественной и собственной волной. Плюс она постоянно в стрессе. Что ни говори, работу они своротили колоссально за это время. Плюс она оторвана от привычной среды, что стресс только усиливает. Плюс некоторые наблюдаемые ею моменты, с учетом ее полного незнания нашей обстановки, видимо, действительно напоминают ей то, что они привыкли считать угрозой. Вываливаю ей это откровенно в лоб, добавляя. Со своей стороны, вижу, что тебе почему-то важна именно моя позиция. Обещаю, приложу максимум усилий, если что. Я не конкретизирую, потому что ее тревоги не стоят выеденного яйца, а эту беседу записываю по разряду психотерапии в рамках медицинской практики, поскольку частоту покоя на нее бросал уже несколько раз. На удивление, именно мои последние слова успокаивают ее больше, чем все предыдущие аргументы. Потому не могу не добавить. Но ты и сама имей в виду, не сильно ли ты отрываешься от реальности, настолько переоценивая роль конкретно взятого человека? Крайне небольшого, если смотреть на вещи реально. Кеша говорил, у тебя ощутимые личные возможности, откровенно поясняет Янь-Ань. И в случае несправедливых нарушений, она не конкретизирует, что именно имеется в виду, ты в состоянии посодействовать. «Спасибо за оценку, конечно», — бормочу в ответ. «Но, кажется, вас уже двое оторванных от реальности. Поскольку говорим по-английски, используется слово «romantic», которое, хотя и имеет в том числе и такое значение, но китаянкой явно воспринимается в контексте неточно. Впрочем, пусть думает, что хочет. Кажется, теперь вас двое, переоценивающих конкретного парня». Кеша сказал, ты ему очень помог в рабочем моменте, на уровне для него лично недостижимом. Открыто пожимает плечами Янь-Ань, которая почему-то моментально пришла в нормальное расположение духа. Спасибо. Я побежала, еще планирование надо сделать. Она по-мужски жмет мне руку и мало что неодухотворенно исчезает из беседки. А я минуты две, оставаясь на скамейке, усиленно перебираю варианты, что Кеша мог иметь в виду. Когда до меня с запозданием доходит, что дело, видимо, в разруленном Бахтином переводе денег на Кешину рабочую карту из какого-то офшора. Многое шло не так. Многое заставляло не просто задуматься, а где-то даже испытывать панику. Но спасибо 21 веку, отец все время был на связи. И он, в отличие от самой Янь-Ань, отлично знал, что делать в любой ситуации. Применительно к ее опасениям он сказал. «Лично я не думаю, что соседи имеют в виду то, чего ты боишься, но согласен, что подстраховаться стоит. Если же ты все-таки права, и политические шатания могут быть причиной давления на бизнес, имелся в виду явно наш бизнес, то есть правило. Главное — люди, личности. В трудный момент у тебя просто должна быть опора в лице правильных людей, которые тебя поддержат в этот самый нужный момент». Бывший босс Алекс, судя даже по опыту совместной работы, явно говорил меньше, чем мог в реальности. И в качестве точки опоры Янь-Ань полностью устраивал. А мог он немало. Хуэй Кеша, который уже по факту был второй половиной, не вдаваясь в детали, упомянул, При желании Алекс вхож в такие сферы, что уж в адрес отдельного фармацевтического завода несправедливости можно не опасаться. Особенно, если завод в зоне Харгоса. Правда, Кеша категорически отказался говорить с Алексом лично, сославшись на какие-то неписанные правила. Похоже, у них тут действительно какая-то специфическая своя среда, в которой все, включая отношения, работает явно не по тем правилам. Ну что, скажите, может помешать боевым товарищам прийти друг к другу в любой момент, с любой проблемой? От Гао Янь-Ань знала, что Кеша и Алекс взаимодействовали в некоторых операциях, связанных с работой Кеши. Один раз она даже сама это видела собственными глазами. Ну и в голове Янь-Ань никак не укладывался еще один момент. От налогов новое предприятие было освобождено с обеих сторон. С китайской у семьи Ван было личное соглашение с государством, в рамках которого Гао и те, кто стоит за ним, имея полный доступ к отчетности, мог полностью контролировать все финансовые потоки, соблюдая государственную долю. Со стороны государства Кеши в рамках какого-то их закона на следующие 5 лет завод налогами тоже не облагался. Плюс участие капитала Дубая выводило инвестицию в разряд вообще каких-то стратегических приоритетов в этой стране. В общем, выходило так, что, работая фактически на местной территории, обязательств перед местным бюджетом компания не имела. Это и пугало, особенно в свете нервотрепки, связанной с недоговорками второй половины. Янь-Ань явно видела по Кеше, что отношения с новоприбывшим коллегой не ладились. Кеша, правда, сбрасывал причины конфликтов на разницу служебных интересов. Но сама Янь-Ань свято следовала правилу: все, что может быть истолковано как угроза бизнесу, угрозой бизнесу и является. Конфликты немалых чинов безопасности, а ее половина недавно получил полковника, еще и на хорошо зарабатывающем заводе, никак не могут не относиться и к самому хорошо зарабатывающему заводу. Впрочем, согласие Алекса поддержать, случись вдруг необходимость, успокаивало. Пока, пожалуй, действительно можно заняться планированием. Несмотря на готовые каналы сбыта, оборот хотелось бы увеличить. Нужно понять, за счет чего. «Что, не по себе?» — смеется Лена, опираясь локтем на мое плечо благодаря разнице в росте. «Нет, все в порядке». Кладу руку ей на талию, наблюдая, как раздвигаются автоматические двери в зоне прилета, и нам навстречу выплескивается толпа пассажиров, уже получивших багаж. Свою семью обнаруживают четко в середине потока, причем поначалу они собираются пройти мимо нас, видимо, не узнав в попыхах. «Батя!» — окликаю отца, прихватывая его за рукав и дергая к себе. «Не проходи мимо!» — смеюсь, уже упираясь лицом ему в грудь. Под его похлопывание по спине.